Глава 16. Тот самый. Сенька решительно шагал по городской улице, рассекая встречный поток людей на две половины, как нос корабля. Кикимора не успевала за шустрым мальчишкой, поэтому бежала, торопилась следом, но иногда пропадала и появлялась вновь рядом с Сенькой, как она умела. Люди, которые шли им навстречу, ничего особенного не замечали. Большинство смотрели в свои телефоны, словно зачарованные. «Не гони!» — запыхавшись, сказала Кикимора мальцу в ухо, когда, устав догонять, очередной раз исчезла и появилась рядом. «Старая я уже! Не поспеваю!» Сенька чуть притормозил, перебросил из руки на руку авоську с продуктами. «Очень мне надо поскорее яблоко молодильное добыть», — признался он. «Боюсь, бабушке помочь не успею». «Дурья ты башка!» — разозлилась Кикимора. «Цельная яблоня была у тебя над головой. Нарвал бы про запас, никто и не заметил». «Да я тогда не знал, что они мне понадобятся», — сказал Сенька. «Но даже дело не в этом. Не могу я воровать, как вы. Я по-честному прошу». Кикимора надулась, пожала плечами. «Для бабки мог бы и своровать, подумаешь». «Да что вы такое говорите?» — возмутился Сенька и врезался башкой в женщину с ребенком. Той самой девочкой, что вчера на празднике Ивана Купала заметила бабу-ягу, летящую по небу в ступе. Но никто, кроме нее, об этом не знал. Сейчас они с мамой топали с детского утренника, где девочки нарисовали щекотной кисточкой шикарный аквагрим — зебру. Белые и черные полоски разбегались от ее носа ко лбу и ушам. Все это ей ужасно нравилось, пока она уставилась на Сеньку во все глаза. Вот это нос пятачок, как настоящий, и уши мохнатые, такие классные. Когда Сенька, лавируя между прохожими, со всего маху врезался в ее маму, та от неожиданности выронила телефон. «Мальчик!» — воскликнула она. «Можно поаккуратнее?» Сенька пробормотал извинения, поднял телефон. «Вроде норм, не разбился. И экран цел», — виновато пробормотал он. «Женщина!» — обратилась маман к Кикиморе. «Научить своего сыночка по сторонам смотреть». «И это как? За детьми следить надо? Вы об этом не слышали?» «Нет», — изумленно протянула Кикимора. «Тоже мне, мамаша!» — все больше злилась тетка с дочкой и телефоном. «Кто мамаша? Я?» — растерянно произнесла Кикимора и неуверенно ткнула пальцем себя в грудь. «А кто? Я?» — всерьез рассердилась тетка. «Смотреть надо за сыном своим, а не ворон ловить!» Девочка тем временем внимательно изучала Сенькин мокрый пятак и прекрасные шерстяные уши. Она даже потянулась, чтобы их потрогать, но потом опомнилась и отдернула руку. «Мам!» — капризно сказала она. «Я тоже хочу такой грим. И пятачок, как у мальчика». Женщина схватила дочку за руку и потащила вперед. «Не выдумывай! Твоя зебра в 100 раз лучше!» Сенька с Кикиморой смотрели им вслед. «Она сказала, сыночек!» — чуть не плача переспросила Кикимора. «Мой сыночек, да?» Сеньке стало ее жалко. Он осторожно погладил Кикимору по зеленым патлым волосам, похожим на мочалку из болотной травы. Не ведая того, Сенька с Кикиморой пробежали мимо салона красоты, где парикмахер Василий колдовал над имиджем древней старухи. Марии и Катьке уже порядком надоело ждать. Девица то и дело вставала с дивана, прохаживалась до входной двери и обратно. А домовенок Катька все чаще высовывала свою мордочку у нее из-за спины, как бы молча интересуясь. «Ну скоро уже». Яга сидела в кресле и терпеливо пережидала непонятные действия мастера. Наконец, душистое облако лака опустилось на ее новую прическу. Баба-яга чихнула пару раз. «Ну, все, что ли?» Василий кивнул. Эффектным жестом фокусника он стянул с Яги клеенку-пелерину и развернул кресло к зеркалу. Яга обомлела. «Это кто?» — закричала она и схватилась за голову. «Это я?» «Бабушка Едвига! Просто невероятно! Как вы помолодели!» — изумленно воскликнула Марья. Это была чистая правда. Вместо капны грязных спутанных волос на голове Бабы-Яги теперь красовалась стрижка каре. Отмытые тонированные волосы отливали чистым серебром. Косматые брови были уложены, подстрижены, из-за чего выражение лица Яги перестало быть столь угрюмым. Опять же открылись глаза. Черные и острые, как два гвоздя, они теперь сияли посреди лица, делая Бабу-Ягу почти красивой. И уж точно неузнаваемой. «Помолодела. Лет на 100, не меньше», — сказал парикмахер Василий и смутился. Не сболтнул ли чего лишнего? Выйдя из салона красоты, Марья, Яга и Катька, не сговариваясь, повернули в сторону музея. Дама элегантного возраста. Теперь язык не поворачивался назвать ее ведьмой или старухой. Все время поправляла прическу и норовила остановиться возле каждой витрины, чтобы полюбоваться своим отражением. «Вам очень идет», — еще раз повторила Марья. Она, конечно, ожидала эффекта от посещения салона. Но не такого. Сказочного. «Скажешь, что же?» — косясь в очередную витрину, Яга кокетливо поправила локон. «Меня еще на какой-то муникюр записали завтра!» Девица поправила с улыбкой. «Маникюр?» «Да и пес с ним!» — отмахнулась Яга. «Все одно, не пойду!» Вдруг рядом с ними затормозил ретроавтомобиль Додоныча. Сам директор музея выскочил из водительского кресла и с улыбкой, с распахнутыми объятиями направился к Яге. Марья остановилась, Катька спряталась. «Какое сказочное преображение!» — с изумлением рассматривая Ягу, восхитился Иван Додонович. «Вам очень к лицу этот стиль!» Баба-Яга, не привыкшая к комплиментам, смутилась. «Я всех на ноги поднял, даже за рубежом!» — понизив голос, перешел к деловым вопросам Додоныч. «Мол, срочно добудьте мне этот, как его, дивноцвет!» Яга перестала смущаться, слушала с интересом. «И представьте, только что позвонили, везу целый мешок семян». «Ну и на кой мне ентот мешок?» — без обиняков поинтересовалась Яга. «Отказа не приму», — широким жестом отмахнулся Додоныч. «Это мой подарок. Посадите у себя хоть целый гектар и никаких хлопот». «Коль добыл, возьму». «Что ж не взять?» — протянула Яга и недоверчиво добавила. «А с чего это ты вдруг так расстарался?» Директор подхватил Ягу под локоток, ненавязчиво повел к ретромобилю. Яга не сопротивлялась, но по пути принюхалась, и взгляд у нее стал тревожным. «Опять от тебя падалью несет!» Иван Додонович нервно хихикнул. «Это парфюм, наверное?» «Марья?» Молча наблюдавшая за происходящим, решила, наконец, вмешаться. «Бабушка Едвига, можно я с вами поеду?» Яга обернулась. «Оставайся», — строго приказала она. «Я одна, беду чую, сама разберусь». «Да вы не волнуйтесь», — разулыбался Додоныч. «Скоро верну вашу бабушку довольную и счастливую, с мешком практически, дивноцвета». Он галантно усадил Ягу на пассажирское место, сам взгромоздился за руль. Но прежде чем отъехать, взглянул на Марью, вздохнул. «Эх, Марья Степановна! Марья, Марьюшка! Вы по какой части служите?» «Художник-костюмер». «О!» — оживился Додоныч. «А нам как раз в музее костюмер-то и не хватает. И художника. Приходите, обсудим. Может, это как раз то, что вам нужно?» Марья недоверчиво усмехнулась. Ей казалось, происходит что-то неправильное, что-то не то, но что именно, она не знала, не понимала. Иван Додоныч резко газанул. Машина влилась в дорожный поток и скрылась за поворотом на ближайшем светофоре. Из рукава Мариной кофты показалась испуганная мордочка Катьки. «Слышь, это тот самый дядька! И машина та же!» «Какой тот самый?» — не поняла Марья. «Ну тот, что моего дедоньку уволок!» «Иван Додонович?» — Марья широко распахнула глаза от удивления. «Украл Афанаську? Не путаешь? Точно он?» Катька уверенно и быстро закивала. Марья с ужасом посмотрела на дорогу, в ту сторону, где скрылась машина Додоныча. «А Яга-то не знает?» — подумала она. «Надо срочно ее предупредить!»